Глава 47. Половину этого часа я проторчал на тротуаре, подпирая стены и никуда не спеша. Один из профессиональных навыков, необходимый в работе, которой я занимался. В этом деле я большой специалист. Но я знаю людей, до которых мне далеко. Они могут часами или днями, или неделями ждать того, что по их предположениям должно случиться. Я ожидал того самого старика с сантиметром на шее. Ожидал, когда он придет и откроет свой рубашечный магазин. И вот он, наконец, появился. Отойдя от стены и перейдя улицу, я вошел следом за ним в магазин. Пока он возился с замками и выключателями, я подошел к куче рубашек, застегивавшихся сверху донизу. Выбрав точно такую же рубашку, как и та, что была на мне, положил ее на прилавок. «Покупаете про запас?» — поинтересовался старик. «Нет, первая уже грязная», — объяснил я. Перегнувшись через прилавок, он внимательно посмотрел на мой карман. Я видел, что его глаза, которыми он провел снизу вверх, рассмотрели на рубашке растекшееся пятнышко крови. «Оно же наверняка отстирается в холодной воде, если добавить чуточку соли». «Соли?» «Соль хорошо смывает пятна крови в холодной воде, а вот после горячей воды пятно останется». «Не уверен, что отель Туссен может предложить постояльцам настолько сложный способ стирки», — ответил я. «Честно говоря, я не уверен, есть ли простая стирка в перечне услуг, которые они предоставляют. Там даже чашку кофе нельзя получить». «А почему бы, сэр, вам не взять рубашку с собой домой?» «Как?» «Ну как? В чемодане?» «Легче заменить ее новой». «Но это же очень дорого». «Смотря с чем сравнивать. Сколько может стоить чемодан?» «Но ведь чемодан будет служить вам вечно. Вы будете снова и снова брать его с собой в дорогу на протяжении многих лет». «Я думаю, что мне проще взять новую рубашку», — упорствовал я. «Не надо заворачивать». Расплатившись со стариком, я зашел в примерочную кабинку и задернул за собой занавеску. Сняв с себя рубашку и надев вместо нее новую, вышел из кабинки и спросил, «Где у вас контейнер для мусора?» Старик молча посмотрел на меня удивленным взглядом, а потом нагнулся под прилавок, вынул из-под него металлический контейнер высотой по колено и протянул его мне. Лицо его при этом выражало непонимание и неловкость. Я свернул рубашку в тугой узел и забросил ее с 10 футов в контейнер, словно трехочковый мяч в баскетболе. Старик пришел в ужас. После этого я направился в кафе завтракать. Ну и заодно еще немного прогуляться. Я понимал, что самым вероятным местом для встречи с Деверо было именно кафе. Женщина, которая ела столько, сколько она, не может долго обходиться без пищи. Так что приход ее туда был лишь вопросом времени. Не прошло и 20 минут, пока я ел яйца и до половины допил третью чашку кофе, как вошла она. Войдя в дверь и увидев меня, на секунду остановилась. Весь мир остановился. Окружающая атмосфера стала твердой. Она снова была в форме, ее волосы, затянутые в жгут, были отброшены назад. Лицо Элизабет практически ничего не выражало. Быть может, было чуть-чуть более неподвижным, чем обычно. Но выглядела она замечательно. Я справился с дыханием и ногой вытолкнул из-под стола стоявший напротив меня стул. Глядя в ее глаза, я видел, что она мысленно решает, садиться ко мне или нет. Она посмотрела в зал, на столики. Большинство из них были заняты. Видимо, она решила, что если сядет одна, это может явиться причиной нежелательной сцены. Она думала о своих избирателях, ее волновала репутация. Поэтому она подошла к моему столику. Отодвинув стул еще на фут от стола, села, спокойная, сдержанная, колени с лежащими на них ладонями сомкнуты вместе. Я заговорил первым. «У меня нет никаких невест. У меня и подруг-то никаких нет». Она не ответила. «Это звонила одна из моих коллег. Они постоянно разыгрывают тех, кто находится на задании под прикрытием. Видимо, это их веселит. Мой начальник, к примеру, называет себя моим дядей». Она снова не ответила. «Я не могу доказать этого», — продолжал оправдываться я. «Я хочу есть», — сказала Деверо. «Впервые за 2 года я пропустила завтрак». «Извини, это я виноват». «В чем? Нечего извиняться, если то, что ты говорил, правда». «Это правда. Я просто извинился за свою коллегу». «Это твой сержант, Нигли?» «Нет, эту женщину зовут Клара Диксон». «И что она хотела?» «Сказать, что никто не распутывает никаких финансовых афер в Форт Келхеме». «А как она об этом узнала?» «Она знает все, что касается дел, в упоминании о которых встречается слово «доллар». «А кто решил, что в Келхеме имеет место какая-нибудь финансовая афера?» «Высшие чины. Я думаю, это всего лишь теоретические измышления. Ты же сама говорила, что они в отчаянии от своего безделья». Если бы у тебя была невеста, ты бы ей изменял? Наверное, нет, ответил я. Но мне бы очень этого хотелось с тобой. Меня взбесило, когда я услышал этот звонок. Трудно поверить. Это правда. Неприятное чувство. Понимаю, согласился я. Но прошлой ночью тебя ведь не бесило? Элизабет замолчала. Я видел, что она задумалась. Прошлой ночью. Она жестом подозвала официантку и заказала гренки. Те же самые, что и днем раньше. «Я звонила Брюсу Линдсею», — сказала она. «Брату Шона Линдсея. Ты знал, что у них есть телефон?» «Да», — ответил я. «Я звонил по нему. Клара Диксон как раз и доставала меня в связи с этим моим звонком». «Я поеду к ним сегодня после обеда. Думаю, ты прав. У него есть что рассказать мне». «Мне? Но не нам. Пойми, это была просто глупая шутка моей коллеги-офицера. Только и всего». Она, помолчав секунду, заговорила о другом. «Боюсь, у нас проблема с отпечатками пальцев из дома Дженнис Чапман. Хочу признать, это моя вина». «А что за проблема?» «У моего зама Батлера есть знакомая, которая работает неподалеку, в полицейском управлении города Джексона. Они вместе были на курсах повышения. Я попросила его обратиться к ней с просьбой сделать для нас эту работу, но по-тихому, чтобы мы могли сэкономить на этом отпущенные нам деньги. Такие расходы не предусмотрены в нашем бюджете». Но знакомая Батлера что-то напутала. Я же не могла просить Батлера обратиться к ней еще раз. Это затянуло бы всю историю очень надолго. И что она напутала? Она вроде бы перепутала номера пакетов. Данные Чапман отнесли к делу женщины по имени Одри Шоу. А мы получили данные на Одри Шоу. Совсем другого человека. Она типа работник федерального правительства. Там Чапман определенно не работала, поскольку у нас нет таких учреждений. К тому же она вообще не работала. Если, конечно, Одри Шоу не была прежним владельцем дома Чапман. В таком случае эту путаницу внес Батлер, когда брал отпечатки не в тех местах, где нужно, или ты, когда позволил ему это... — Нет, Батлер сделал все правильно, — возразил я. — Он снял отпечатки именно в тех местах, где надо. Эти отпечатки не могли принадлежать прежнему владельцу. Если, конечно, она не пробралась тайком среди ночи в дом, чтобы воспользоваться зубной щеткой Чапман. Черт знает, что происходит. «Расскажи мне снова об этом телефонном разговоре», — попросила Элизабет. «О чем вы говорили?» «Звонила майор Клара Диксон из 329-го подразделения», — ответил я. «У нее была информация для меня. Вот и все». «А то, что она твоя невеста, это шутка». «Только не говори мне, что морпехи более умелые комедианты». «Она симпатичная?» «И даже очень». «Она была когда-то твоей подружкой?» «Никогда». Деверо снова замолчала. Глядя на нее, я понял, что она приняла решение. И приняла его только сейчас. Я был почти уверен, что все идет к лучшему. Но подтверждения этому я не получил. По крайней мере, не в ту минуту. И все потому, что прежде чем она успела что-либо сказать, дородная дама, сидевшая за коммутатором в управлении, с грохотом распахнула двери кафе и остановилась на пороге, держась одной рукой за ручку двери, а второй опираясь о косяк. Она задыхалась от бега и некоторое время не могла произнести ни слова. Грудь ее колыхалась. Было видно, что весь путь от управления до кафе она бежала изо всех сил. Наконец она смогла произнести: «Еще один!»